Алексей натянул порты и по-братски обнял Петька. «Дружище, какими судьбами?» «Анка, на выход!» Из-за плеча Петька выглянула Аня и подмигнула Алексею смеющимся глазом. «Мы тебя уже месяц ищем. Весь архипелаг обшарили. Госпитали, островные деревушки. Тебе привет от рыцарей!» Между делом сказал Петёк. «Всем нам поручено отыскать Грааль и доставить в Москву». Чаша утонула. «Такие штуковины просто так не тонут. Кончай расслабуху. Завтра утром выходим в море. Яхта у нас прогулочная и взята на прокат до пятницы. Так что у нас еще 2 дня в запасе. Водолазных костюмов тоже 2. Пока вы будете обшаривать дно, мы будем загорать на палубе и наоборот. Устраивает? Еще как!» Петёк когда-то служил штурманом на рыболовном сейнере и без труда определил тот квадрат на карте, где стоял лайнер Деборы. Дно в этом месте поднималось, как небольшое плато, и водную толщу насквозь просвечивало солнце. Струи света дробились о подводные скалы. Алексей быстро освоился с подводным плаванием, и земля, отделенная всего 1,5 часами плавания на карте, казалась и реальным затерянным миром. Он даже забыл сначала, зачем они спустились в зеленую хрустальную глубину. После очередного погружения они долго отлеживались на горячей, пахнущей смолой палубе. В это время ныряли Аня и Петёк. До вечера они успели сделать 8 погружений. Они много раз обшарили подводную скалу, у которой в ту ночь стоял лайнер Деборы Коммуникейшн, но никаких обломков крушений найти не удалось, тем более отыскать чашу в коралловых джунглях. Вечером, усталые и печальные, они жгли костер на берегу.